Глава 4. Новообретенный муж выглядел страшновато. Красные глаза, опухшая небритая физиономия, всклокоченные волосы. Как ей только в голову пришла такая дурацкая идея выйти замуж. Потрясение от предательства жениха было страшным, но не до такой же степени, чтобы полностью растерять мозги. С чего она взяла, что этот тип лучше, чем Кристиана? Вон у них сколько общего. Целая Паолина. Удовлетворение тем, что поле битвы осталось за ней, Антонелла уже покинула. Не такое уж это ценное завоевание. Сейчас она, пожалуй, согласилась бы и этого Инора оставить сопернице. Пусть себе коллекционирует. «Против, да?» — угрожающе навис над ней супруг. «А портить ничего не подозревающим Инорам личную жизнь ты не против?» «Между прочим, вчера я был совершенно в невменяемом состоянии, и то, что ты меня затащила в храм...» «Подсудное деяние!» «В невменяемом?» «В храме этого даже не заподозрили. На ногах вы держались». Антонелла подумала и уточнила. «Почти держались. Выглядели счастливым и постоянно поминали богиню. Да все вокруг были уверены, что вы исполняли свое тайное заветное желание». «И вы тоже?» Муж потер лоб. «Еще бы у него голова не болела». Нелла только постояла с ним рядом, и то теперь ей казалось, что она и сделала это идиотское предложение под влиянием массированной атаки винных паров. Да она сама вчера была не более вменяемой, чем капитан. «Почему я должна была в этом сомневаться? Не думаю, что вас осаждают желающие выйти за вас замуж», — честно ответила Нелла. «Жизнь с пьяницей — то еще испытание». «Я не пьяница», — возмутился муж. «Просто вчера выдался на редкость отвратительный день». Нелла насмешливо прищурилась и выразительно повела глазами по комнате, беспорядок в которой прямо-таки бросался в глаза. Будет этот тип ей сказки рассказывать. Не на ту нарвался. Он спорить не стал, лишь очередной раз потер лоб и удалился. Наверное, смотреть на себя в зеркало и понимать, что не с такой физиономией пытаться провести будущую магичку. Антонелла решила воспользоваться тем, что муж вышел, и одеться. А то под чужим одеялом она чувствовала себя отвратительно, и ей казалось, что все постельное белье пропахло ненавистной Паулой. Руки дрожали, одежда путалась и выворачивалась, хотя была аккуратно сложена на стуле. «Богиня, какое счастье, что вчера между ними ничего не случилось!» Муж захрапел почти сразу, как оказался в кровати. «Нет, в храм, срочно в храм, и свобода!» Кристиана она в любом случае к себе не допустит, какие бы слухи он там ни распускал. «Выглядишь намного лучше, чем под одеялом», — голос раздался прямо над ухом. «На чем мы вчера остановились?» Антонелла рассерженно зашипела и подхватила с кровати одеяло. «Сегодня мы остановились на том, что идем в храм и разводимся, и вообще предупреждать надо, когда входите». «Может, еще стучаться надо?» — усмехнулся Федерико. «Инорита, вы не забыли? Спальня моя, а вы сюда пришли с единственным желанием — мне отдаться. Вот я и иду вам навстречу». Волосы у него были мокрые и даже немного приглаженные. Наверное, попытался смыть дурь из головы холодной водой из душа. Но дури было слишком много, вся не вымылась. «Неправда, у меня было совершенно другое желание». «Инор, капитан, к вам пришли». Последнее слово слуга, вошедший без стука, выговорил после запинки. Слишком неожиданным для него оказалось зрелище незнакомой Инориты. «Извините, я думал, вы один. Паула-то уже ушла, излющая». «А она вон почему злилась!» Вошедший рассматривал Антонеллу столь пристально, что у нее появилось неудержимое желание вновь залезть под одеяло и укрыться им с головой. «И правильно, это лучше, и по ночам не орет». «Кто там, говоришь, пришел?» — попытался уйти со скользкой темы Федерико. «Инор Кавальери. Говорит, что-то у него для вас есть по погибшему лейтенанту». Мужчины вышли. Антонелла облегченно выдохнула и продолжила одеваться. Заглянула в душ, умылась и прополоскала рот. Собрала волосы в скромную прическу. Осмотрелась, не забыла ли чего у временного мужа, а то обидно было бы оставить. Ладно, выбросит. А если Пауле достанется? Хватит того, что она, Антонелла, ей двух мужчин уступает. Отрывает, можно сказать, от сердца. При воспоминании о наглой магичке Нелла недовольно фыркнула. В доме было тихо. Доносились лишь отголоски шумов, которые четко делились на уличные и кухонные. Кухонные были ближе и заманчивее. Есть Нелли хотелось ужасно. Вчера она лишь позавтракала, а потом весь день ей было не до этого. Но идти просить? Вот еще. Если бы муж был приличным манором, сам бы предложил. Хорошо хоть согласился аннулировать брак. И на том спасибо. С кухни одуряюще пахло кофе, и Нелла решила туда заглянуть. Естественно, не для того, чтобы напроситься на завтрак, а чтобы выяснить, когда же они пойдут разводиться. Но кофе... Кофе пах так, что заглушал все остальные запахи. Найти кухню можно было даже закрытыми глазами. Но Нелла глаза закрывать не стала, поэтому сразу смогла насладиться видом слуги с аппетитом уплетающего завтрак. Мужа не было. «А где...» Вопрос повис в воздухе, поскольку она поняла, что даже не удосужилась узнать, за кого вышла замуж. Паула как-то к нему обращалась, но на тот момент Нелли было не до того, чтобы запоминать всякую ерунду. Кто знал, что этот тип так загадочно исчезнет? «Инор-капитан?» — пришел ей на помощь слуга. «Так убежал с Инором-магом. Тот только пару слов сказал, как хозяин подскочил и потащил его за собой. Даже кофе не выпил. Кстати, Нарита, будете кофе?» Рассматривал он девушку с жадным любопытством, пытаясь понять, кто это и чего от нее ждать. «Буду», — решительно ответила девушка и села с ним рядом. «И где мне его теперь искать, не подскажете?» «Так на работе, конечно. Там он и появится рано или поздно», — убежденно сказал слуга. «Может, вам еще чего кофе? Омлетика там или гренок?» «А давайте гренки», — недолго колебалась девушка. «В конце концов, она же жена этого Инора-капитана, имеет право на питание в его доме». О том, что все права сопровождаются обязанностями, она старалась не думать. А если и думала, то единственной своей обязанностью соглашалась признавать ответить «да» в храме, когда их будут разводить. «А где, говорите, работает Инор-капитан?» «Не говорил я. Вы что-то путаете, Инорита...» Слуга сделал паузу, которую Нелла предпочла не заметить и не представиться. «Ну скажу, разве ж это секрет? Хотя странно, что вы сами не знаете, с кем спите». «Я с ним не сплю». Возмущение Антонелло было искренним и сильным. «Дело-то, конечно, молодое, здесь не до сна, когда такой мужчина рядом. Но поспать вы тоже успели?» — не согласился слуга. «Под утро в спальне было тихо, так что не надо сказки рассказывать. Я своего хозяина и без этого уважаю. Или для вас один раз не считается?» Он осуждающе посмотрел на девушку. Она вспыхнула и запальчиво сказала: «Да какая вам разница, чем занимаются за закрытой дверью муж и жена?» «Когда это вы успели пожениться? Еще вчера Инор-капитан ни о чем таком не думал». «Вот вчера и поженились. Поздно вечером». Антонелла злилась. И на себя, что придумала такой идиотский способ ухода от проблем, и на Инора-капитана, который этот способ поддержал, и на слугу Инора-капитана, который поначалу ее обвинял в непристойном поведении, а теперь сидит и недоверчиво смотрит, словно она пытается кого-то обмануть. «Чтобы Инор-капитан женился на ком попало?» Слуга скептически ухмыльнулся. «Слава богине, ему есть из кого выбирать, если ему вдруг придет в голову такая идея. Не беспокойтесь, я вам и так гренки поджарю, не как жене». Он выразительно хмыкнул и пошел к плите. «Но я действительно вышла замуж за вашего капитана», — растерянно сказала Нелла. «Вот видите, брачная татуировка». «У Инора-капитана я такой не заметил», — отрезал слуга. «Так что, сами понимаете, с чего я вам должен верить? С того, что замужние женщины не спят в чужих постелях? Так всякое бывает. Вы даже не знаете, где он работает». Антонелла смутилась. Она не только не знала, где работает муж, но и как его зовут. И если на первый вопрос слуга капитана еще может ответить, то второй ему лучше не задавать, обольет презрением и станет думать о ней совсем плохо. Если уж для него брачная татуировка не доказательство, то незнание того, чью фамилию она носит, только укрепит этого Инора в нехороших подозрениях. А идти на работу непонятно к кому и искать там этого мужа по описанию глупо. Она пила ароматный кофе и думала, что же делать. Деньги на то, чтобы вернуться в Равену, пусть на дилижансе, у нее есть. Но возвращаться туда без развода бессмысленно. Муж на развод согласен, но в храм нужно идти вдвоем, а для этого нужно супруга сначала найти. И здесь возникает проблема, пусть не такая значительная, как брак, но все же. Она не знает ни как зовут собственного мужа, ни где она сейчас. Хотелось постучать головой обо что-то твердое и сказать: «Дура я, дура!» «Держите!» Слуга поставил перед Неллой на стол тарелку с парой аппетитных гренок и добавил чашку кофе. «Врать нехорошо, и обманывать законного мужа тоже. Но я сделаю вид, что ничего не видел и не слышал. Да вас у нас дома вообще не было!» Он заговорщически подмигнул, намекая, что все Антонеллины тайны сохранит и не выдаст не то что широкой публике, но и в узком кругу. «А ведь вы мне понравились», — продолжал слуга ее воспитывать. «Выглядите такой приличной Наритой. А на деле получается, что Маринь-то честнее вас. Она хоть не врет, что жена Энора капитана. Вот ведь как получается, внешность обманчива». Он обиженно вздохнул. «Я жена вашего капитана. Действительно, его жена». Антонелле казалось, еще немного, и она разрыдается прямо на этой кухне. «Да что он себе позволяет в конце-то концов?» «Энор капитана вас перед уходом ничего не сказал. Это раз!» — принялся загибать пальцы слуга. «Раньше я вас не видел и о вас не слышал. Это два!» «Вещей у вас в этой квартире никаких нет. Это три!» «И где работает ваш муж, вы тоже не знаете. Это четыре!» «Достаточно?» «Да вы ешьте, ешьте!» «Чтоб потом не говорили, что вас голодные из дома Энора капитана выгнали!» «Выгнали? Я собираюсь дождаться здесь мужа», — твердо ответила Нелла и вгрызлась в гренку. «Энор капитан никаких распоряжений на этот счет не давал», — возразил слуга. «А поскольку мне нужно идти на рынок, оставить в квартире постороннего человека я не могу. Уж простите. Подождете на улице, если уж так приспичило». «Отправьте Энору капитана на работу посыльного. Я оплачу», — предложила Нелла. «На улице я ждать не собираюсь. Правда, у вас здесь такой свинарник, что лучше уж на улице». «Были бы женой, убрали бы», — насмешливо сказал слуга. «Это пять». «И уберу». Антонелла подумала, что пока будет убирать, непременно найдет хоть какие-нибудь бумаги, где указано, как же все-таки зовут ее мужа. А уж вооружившись этими знаниями, можно и на работу к нему пойти. Все же слова «я ищу Энора такого-то» намного более весомы, чем «мне нужен капитан, небритый и опухший». «Да кто же вам разрешит-то?» — заупрямился слуга. «Мало ли чего вы наубираете». «Ладно, посыльного отправлю. Но если Энор капитан напишет выставить, уж не обессудьте». Правда, в голосе его появилось небольшое сомнение, но Антонеллу оно не утешило, так как ее посчитали уже не только лгуней, но и воровкой. «Можно подумать, у меня не было возможности что-то взять, если бы я захотела», — процедила она. «Да я не об этом», — смутился слуга. «Энор капитан страсть как не любит, когда его вещи не на своих местах лежат». Антонелла вспомнила, как лежат вещи Энора капитана, и скептически хмыкнула. На ее взгляд, все в этой квартире валялось как попало. Или хозяин руководствовался принципом «где положил, там и взял?» Что ж, его право. В ожидании возвращения посыльного она доела гренки и выпила еще пару чашек кофе, который недовольный капитанский слуга для нее приготовил. Кофе был превосходный, чего не скажешь о его изготовителе. От сентенции на тему «как нехорошо врать» и чем заканчивается такая привычка для молодых женщин, у Неллы заболела голова. Так что, когда в дверь затарабанил соседский мальчишка, она обрадовалась, что все эти нудные лекции подошли к концу. «Энор Гвида!» — затараторил посыльный. «Я Энор капитана с таким трудом нашел, почти весь город сбегал!» «Так он тебе, поди, и заплатил уже!» — проворчал слуга, но дополнительную мелкую монетку выдал. «Ну что, Энора?» — насмешливо посмотрел он на гостью. «Вот сейчас все с вами и решим!» Он развернул записку и углубился в чтение, важно шевеля при этом губами. Похоже, прочитал дважды или трижды, поскольку на лице его удивление несколько раз сменялось недоверчивостью. «Энора Каталана, прошу меня простить», — наконец сказал он. «Но ваше появление оказалось столь странным и необычным, что, сами понимаете». «Так что написал мой муж? Он скоро придет?» — просияла Нелла. Про это Энор капитан ничего не написал, только про то, что вы его жена, и если хотите, можете убраться в квартире. Убраться Антонелла хотела, только не в квартире, а из этого города, но для этого ей сначала нужно было раз и навсегда отделаться от мужа, столь щедро разрешившего навести порядок у него дома.